Во рту стало жарко, и она с трудом поворотила язык. «Анютка! Таня!» Девки встали. «Вы меня ведите, а то я, наверное, не дойду». И так под руки, под бестолковую щебетню внучек, из последних сил влезла она на самую вершину. Выше гор не было. «Спаси, Господи!» — суеверно проговорила она, широко открывая рот. «Больше не полезу в жизнь! Чуть сердце не стало!» «А мы ж тебе говорили, говорили!» — шумели внучки, не понимая, впрочем, настоящей опасности. «Чуть сердце не стало!» — вздыхала баба Настя. Но остались сущие пустяки. Пройти по пологой вершине, небольшой неспешный спуск, а там уже и Раидина пятиэтажка, обсаженная жалкими тонкими деревцами. Они позвонили в дверь и открыли им не сразу. Шевеление, суматошные движения. Высунулась кудлатая Ираидина голова со следами подушки на лице. Спала. Удивилась. «Мам, вы на чем?» «Пешком шли!» — не выдержала Анютка. «Два с половиной часа!» — солидно подтвердила Таня. «Ой-ой-ой!» — запричитала Ираида. «Мам, как же ты дошла? Ведь есть автобус, но чего вы придумали-то?» Ну и пошло все житейское. Угощение, окрошка да макароны с мясом да чай, осмотр обоев, ванны, туалета, обсуждение цен на краску, линолеум, плитку. Но что самое обидное, зять, как лежал в зале на диване, так и не вышел. Притворился крепко спящим, даже всхрапывал. «А померла? Так встал бы, должно быть, — подумала баба Настя. — А к живой чё выходить? И так надоело». И от того, что зять продемонстрировал небрежение, что дочь чувствовала за это свою виноватость и была особенно заботлива, внимательна, бабе Насте стало совсем неуютно. Она заторопилась, засобиралась на автобус. Ехала домой. Автобус медленно пробирался по узкой в асфальтовых заплатах дороги. Город миновали. Пошли проселки, перелески, поля, потом остатки колхозного сада, старые, изломанные временем полусухие яблони. Кое-где торчали одни сучья. Баба Настя набрякшими глазами смотрела в окно. «Мелкие люди!» — горько думала она. «Вдвоем! Вдвоем! Хорошо иметь милого дружка, ласкового, отзывчивого, сладко помнить о нем и радостно на сердце. С любой думой прибеги к нему, поделись, тоску кручину он разгонит, в уста сахарные поцелует. И дальше не жизнь, а платок цветастый Павлово-Посадский. Думала ли я, что укутаю свои плечи этим платком, и долгие, мимолетные годы пролетят, как считанные дни? Да что дни? Минуты.